Даниэль 25:13. Уход Марии 23 волнует меня сильнее, чем я рассчитывал. Я привык к нашему общению. С ее исчезновением мне чего-то не хватает. Мне грустно. И я пока так и не решился вступить в контакт с Эстер-31. На следующий же день после ее ухода я распечатал топографические снимки зон, которые ей предстояло пересечь на пути к Лансероте. Мне часто приходят мысли о ней. Я представляю себе различные этапы ее маршрута. Мы живем словно за завесой, за прочной информационной стеной, но у нас есть выбор. Мы можем разорвать завесу, разрушить стену. Мы еще люди. Наши тела готовы к новой жизни. Мария 23 решила покинуть наше сообщество. Ее уход – свободный и необратимый акт. Мне никак не удается принять эту идею. Я испытываю непреодолимые трудности. Верховная сестра рекомендует в подобной ситуации читать Спинозу. Я посвящаю чтению примерно по часу в день.